Но давно уж пора было появиться андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в 5 длиной, а вокруг нее там и тут, на пустынном каменистом плато, в зеленом мху кустарников, виднелись изображения старинных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса его была хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки. А вот спижонил, наволок камней, уложил их, да сверху еще их и вылизал. И раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу как самолет с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами, да еще и оплел их орнаментом дорожек. Нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования. Страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть. Уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал. На работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы. Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт. Гранитный тесанный камень в 40 тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро. Пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся. Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. «Эх, отложить бы сейчас, — думал Данилов, — все это на когда-нибудь потом, да и забыть обо всем». Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени Че. Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза. Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали? Ведь хуже его есть личности. И живут себе, и никто их не трогает. Понять бы, чем он вызвал назначение времени Че, и кто ему это время назначил. Что гадать-то? — подумал Данилов с чувством обреченности. Гадай, не гадай, а исход один. Он был нервен, печален. Купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую, неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но главное... Зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать, да как-нибудь и судей, и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца. «Какие же статьи договора они мне припомнят?» — думал Данилов. «Между ним и канцелярией от порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами. Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было 103 статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые посчитали это решение либеральным и великодушным. Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить? За своеволие Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором. Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей, а именно из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг от друга ни словечка не имели права. Пунктом «Б» 17 статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на Даниловском кладбище. Ведь по людским понятиям он родился в конце 18-го столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей канцелярии отпознаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий. Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным. Во всех документах он числился незаконно рожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принюхивались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу ты, человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесанная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в седьмом слое удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова. Но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в обменный фонд. Ну, ладно, гусь и старушка. Дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения. Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея канцелярии отпознаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали, махнув рукой. Жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны. На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве и во времени, и в глубинах душ, все, и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это в единое мгновение. Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно, и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как то делали люди. С любопытством, дотошностью и учением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все? —